Глава 25. Рада. Брат Глеба уезжает, оставляя нас в доме одних. В моей голове сотни вопросов, но я держу их при себе, кусая губы, в ожидании, когда мужчина заговорит сам, как обещал. Глеб оставляет меня в гостевой спальне и уходит во двор. Покурить и, видимо, снова поговорить по телефону подальше от меня. Я так устала от недосказанности, что хочется кричать. Но я молча кусаю губы и смотрю в окно, на задний двор. Все. Не могу больше терпеть и ждать. Либо он рассказывает мне все, либо... Не знаю что, но так больше нельзя. Мы достаточно близки, чтобы доверять друг другу. Я же люблю этого мужчину и всегда буду на его стороне. Все переживу. Что бы ни случилось, я просто хочу прозрачности. Обнимаю себя руками, слыша, как Глеб входит в комнату. Пахнет табаком, снегом и мужским парфюмом. Мужчина встает позади, обвивает руками мою талию и целует в висок. Мои бабочки, как всегда, трепещут внутри, но я приказываю им успокоиться, не выдавать реакции. «Рада», — выдыхает мне в ухо, ведет губами по виску, волосам, его руки сжимают мое тело, дыхание учащается. «Нет», — стараюсь говорить увереннее, не терять себя от ласки и близости. Это почти невозможно. Мое тело с этим мужчиной всегда предает, подчиняясь Глебу. Но я должна выдержать. Что нет? Хрипло выдыхает, забираясь холодными пальцами под мою кофту, поглаживая живот, вжимаясь в меня всем телом. «Ты обещал все объяснить». Выкручиваюсь из его захвата, разворачиваюсь к мужчине лицом. Заглядываю в серые глаза, показывая всю серьезность. «Я хочу все знать. Хочу, чтобы ты мне доверял. Иначе я не могу доверять тебе. Пожалуйста, поговори со мной». Хватаю его руки, отрывая от моего тела. «А можно как-то отсрочить смерть?» Выдыхает он, обхватывая мои скулы. Смотрит так, словно не может насмотреться. «Чью смерть?» Шепотом спрашиваю я. «Мою». Тянет мое лицо к себе и нежно зацеловывает уголки губ. «Тебя хотят убить? Нам грозит опасность?» «Не в прямом смысле этого слова, Рада». Горько усмехается и уже целует меня глубже, страстно, то кусая губы, то всасывая. Ноги подкашиваются, дрожь по всему телу. Горячие волны накрывают с головой, но я снова нахожу в себе силы, чтобы оттолкнуть и разорвать поцелуй. «Если ты хоть что-то ко мне испытываешь, если я что-то значу для тебя...» Глотаю воздух дрожащими губами. «Я устала от неизвестности», — говорю громче, обретая голос и силы. «Значит, смерти не избежать», — ухмыляется Глеб. «Дашь мне минутку?» «Минуту на что?» «Скажи, что ты любишь». Берет мою ладонь, прислоняет ее к своей немного колючей щеке и прикрывает глаза. «Я люблю тебя, Глеб». Шепчу, наблюдая, как он потирается о мою ладонь и глубоко дышит. «Мне страшно. Что происходит?» «Я еще ничего не понимаю, но уже накрывает паникой. От Глеба идет волна надрыва, и той самой смерти, о которой он говорил. Сердце сжимается, замирая. «Боже, а может, и не нужна мне никакая правда. Он целует мою ладонь, поглаживает кончиками пальцев мои губы и отпускает, отходя к двери, облокачивается на нее, засовывает руки в карманы, склоняет голову, смотря на меня. Как-то сразу становится холодно от его серых глаз, от перемены настроения, будто это конец. Сажусь на подоконник, от волнения сжимая его края. «Твоего отца отпустили еще до Нового года», — сообщает он мне холодным голосом. «Если ты хочешь, я отвезу тебя домой прямо сейчас». Закрывает глаза, запрокидывает голову, ударяясь затылком о дверь. «Почему ты мне не сказал?» «Не понимаю его». «Я могла хотя бы позвонить ему». «Почему?» Ухмыляется. «Сейчас он такой, каким был со мной в первый день похищения. Холодный, циничный и немного пугающий». «Почему?» Спрашиваю громче, поскольку Глеб не отвечает. «Я объясню». Медленно сползает по двери на пол, садится, вынимает из кармана пачку сигарет, достает одну, но не прикуривает, просто крутит ее в пальцах, зажимая фильтр. «Давай начнем сначала, детка. Тебя похитили». «Да, и ты меня спас, поскольку знаешь моего отца». «Рада, не будь дурой», — снова цинично ухмыляется. «И я не знаю такого Глеба, надменного и жестокого. У него даже глаза меняются, становясь темнее. Я не супергерой. Ты не задумывалась, как я оказался в квартире? Откуда у меня ключи? И почему так чудесно совпало, что я живу несколькими этажами выше от твоих похитителей?» «Нет, но все можно объяснить». «Так вот, детка, это мои квартиры, и нижняя, и верхняя». Выдает он и ломает сигарету в руках, заглядывая мне в глаза. «Я не понимаю», — сглатываю. «Мой мозг просто отказывается это понимать». «Все просто. Я и есть участник твоего похищения. Планы были немного другие. В квартире внизу стоят камеры. Я контролировал и наблюдал, и мне стало жалко тебя. Красивая девочка на полу, прикованная к батарее, так отчаянно боролась с отморозками». «Ты все это наблюдал?» «Только и могу сказать я». Шепчу, голоса нет. Кажется, что меня душит невидимая удавка. «Я не просто наблюдал, Рада. Я организатор и руководитель этого беспредела». Всхлипываю, сердце начинает заходиться в аритмии, а потом резко останавливается. «Зачем?» — креплю я. «Так вот, я вытащил тебя оттуда. Не хотел, чтобы ты окончательно сломалась». «Но потом ты меня отпустил, и меня снова похитили. Зачем ты отпустил, если...» Мотаю головой, чувствуя, как в горле встает ком, и глаза наполняются слезами. «Зачем?» «Зачем? Ты так отчаянно хотела на свободу. Это своего рода урок. Показательное выступление, чтобы ты убедилась, что со мной тебе безопаснее и больше не бегала. Чтобы все сделала добровольно, а не через принуждение и применение силы. Своего рода спасение тебя от насилия». «Меня тащили к машине за волосы, меня хлестали по лицу, оскорбляли, вынудили бежать босиком и валяться в грязи. Я заболела. Это...» Все-таки всхлипываю, чувствуя, как по щекам текут горячие слезы. Да, это жестко. Выкидывает сломанную сигарету прямо на пол. Достает еще одну и снова сжимает ее в кулаке. Я мудак, Рада. Нет оправданий. Разводит руками. А потом? Встаю с подоконника, прохожусь по комнате, сама не понимаю, зачем. Забота, лечение, поцелуи, наш секс. Вот это все! Скидываю руки, утирая душущие слезы. Только для того, чтобы я тебе доверяла и подписала проклятые бумажки? Если я скажу нет, поверишь? Если скажу, что не просто пожалел, а проникся тобой, сошел с ума, поверишь? Нет. Резко разворачиваюсь в его сторону. Потому что так не бывает. Кто любит, никогда не предаст. Тогда мне нечего сказать, Рада. Снова вышвыривает сломанную сигарету на пол. А наш адвокат, Константин Сергеевич, он тоже... Тоже, Рада. Кстати, как приедешь домой, поведай об этом папочке. Он еще не в курсе. И про Наталью тоже. Наталью? Наталью. Ту, которую мы встретили возле нотариуса. Останавливаюсь в ступоре, смотря на Глеба, а он кивает. Ты ее знаешь? Да. Она имеет прямое отношение к похищению. Мы продали Медлайн конкуренту твоего отца в тот же день, как ты подписала документы. Зачем? Как заведенная, повторяю я. В моей голове не укладывается. Мой отец доверял адвокату. Они дружили много лет. Ты хочешь полного вскрытия? Да, хочу. Утираю слезы, снова сажусь на подоконник, потому что ноги уже не держат. Глеб глубоко втягивает воздух. Мы с Натальей любовники, выдает он. Если до этого мой мир пошатнулся и растрескался, то сейчас он рухнул. С громким, отвратительным звуком, от которого звенит в ушах. Не знала, что может быть еще больнее, но мне невыносимо больно, гадко и мерзко. Твой отец ее не удовлетворял, и она трахалась со мной. Ничего романтичного. Банальный, порой грязный трах. Мы пользовались друг другом. И все всех устраивало. Но в порыве эмоций после она любила поболтать. Так вот, она тратила свое время на Коваленко не по большой любви, а ради большого куша. Рассчитывала стать его женой и откусить жирный кусок. Но Коваленко не идиот, он это понимал. Да, щедро платил, но близко не подпускал, отводя ей роль содержанки. Наталья же меркантильная шлюшка, хотела большего. И вот когда она поняла, что он на ней не женится, затаила обиду. Но ума и возможностей у нее не хватало. И она втянула в эту игру меня и вашего адвоката. Зачем это Константину Сергеевичу? Я слишком наивная, чтобы понять, зачем хорошие люди предают тех, кто им доверяет. Ну, это ты у него спроси. Мне плевать. Но запомни, Рада, люди — животные, твари. И никому никогда нельзя доверять. За масками добродетели порой прячутся демоны. Брат Натальи — ФСБшник, и ему не составило труда подтянуть твоего отца и устроить ему временный арест до выяснений. Коваленко на время нейтрализован, ты в наших руках, ну а дальше ты знаешь. То есть моему отцу ничего не грозило? Ну почему же? Дела не сфабрикованные. Твой папочка тоже далеко не чист. В его биографии много грехов. Но он достаточно пронырлив и хитер, чтобы обелить себя и выйти сухим из воды. Мы это понимали. Нашей целью было задержать его на время. Боже. Закрываю лицо руками, чувствуя, как они дрожат. Это все ради денег? Да, Рада. Ради очень больших денег. Все в этом мире ради денег. Абсолютно все. Рада, что ты стал богаче. Отрываю руки от лица и заглядываю в его лицемерные, циничные глаза. Надеюсь, это того стоило. За жалость спасибо. Не дал замучить меня до конца. С моей стороны дело не в деньгах, детка, ухмыляется мне в глаза. Не называй меня больше так. Кричу, потому что его детка сейчас звучит как издевательство. Он и до этого издевался надо мной. Играл, плел паутину, душа меня собой. Только я, дура, не замечала. Влюбилась в первого мужчину. Отдала ему себя. Боже, теперь мне гадко от себя, от своей доверчивости, наивности и глупости. Мне хочется умереть на месте, потому что мой мир не просто рухнул. Он уже никогда не восстановится. Хочется выть. Хочется кинуться к Глебу и колотить его, дать пощечину, расцарапать лицо, кричать, как мне больно, и обвинить во всем. Но я сжимаю кулаки и задерживаю дыхание, не показывая адской боли. С моей стороны все гораздо глубже, Рада. Твой отец был мне должен. Я взыскал долг. И поимел его дочь. Браво! Аплодисменты в твою честь. Смеюсь сквозь слезы и истерику. Надеюсь, ты полностью удовлетворен. Даже слушать не хочу, что послужило причиной долга моего отца и какие мотивы. Ничего не хочу. Мне хочется домой. Отмыться от этого всего, а потом сдохнуть. Тошнит от того, что он трахал суку Наталью и меня одновременно, что меня использовали как инструмент и превосходно сыграли. Я очень грязная сейчас. Если мой отец освободился еще до Нового года, а сделку вы провернули, то зачем нужны были вот эти дни и сегодняшний побег? Не наигрался? Есть еще планы? Нет, детка. Планов больше нет. Мне хотелось просто отсрочить свою смерть. Мы прятались уже от твоего отца. Он перевернул весь город и ищет тебя. Если ты наигрался, можно мне домой? Я отвезу тебя. Поднимается с пола. Нет, просто вызови мне такси. Я поеду одна. Глеб вынимает из кармана телефон, набирает номер и спокойно вызывает мне машину. Все, игра закончена. Антигерой одержал победу.